Глава 12. «И как много он не помнит?» — осторожно поинтересовалась я. Доктор закрыл дверь кабинета и сел за свой стол. «Александр сейчас дезориентирован и совершенно растерян, что неудивительно в его состоянии. Физические функции в норме, но что касается памяти, судя по всему, на данный момент она полностью блокирована. Ваш жених забыл все, что было до черепно-мозговой травмы, свое имя, род занятий, важные события из жизни. Такое бывает и в большинстве случаев нормализуется с течением времени». «То есть память к нему вернется?» — спросила я, опускаясь в кресло. «С большей долей вероятности», — доктор сцепил руки в замок. «При должной поддержке со стороны близких и постоянном общении это случится быстрее. И главное, постоянно фокусировать его внимание на вещах и местах, которые он любил, которыми регулярно занимался, которые вызывали у него яркий эмоциональный отклик. Любовь и забота творят чудеса». «Но ведь он же не узнает меня, когда увидит, я правильно понимаю?» «Это самое трудное, но решаемое. Понимаю, что ситуация сейчас кажется вам пугающей, но многие мои пациенты успешно проходят через это. У Александра есть еще родственники?» «Нет, он сирота». «Тогда вам придется особенно постараться. Некоторое время мы поддержим его под медицинским наблюдением, а затем можно будет забрать его домой. Будете время от времени приезжать в клинику на психотерапию, а также принимать нейропротекторы. Вскоре его нервные связи восстановятся, по крайней мере, мы на это надеемся. Прогноз в целом благоприятный». «Как долго это обычно длится? Ну, потеря памяти?» «По-разному», — честно ответил доктор. «От пары часов до нескольких месяцев. Иногда даже лет». «Ого», — поникла я. «Еще хотел уточнить по поводу характера травмы. Вы сообщили, что Александр ударился сам, и мы не стали ставить в известность правоохранительные органы. А если следует это сделать...» «Это все алкоголь», — краснея выпалила я. «У них давние, не совсем простые отношения. Он обещал мне, что больше ни-ни, но...» «Вы обращались к наркологу?» «Что вы, Александр ведь известный человек!» Я покачала головой. «Все эти грязные подробности могут разрушить его карьеру. Знаете, наверное, даже хорошо, что он на некоторое время потерял память. Это поможет его организму очиститься и отвлечься». «Но я должен буду внести это в карту, как отягощающий фактор». «Но тогда журналисты пронюхают, что мой жених — алкоголик. Хотя это не совсем так. Он прежде никогда не уходил в запой. Бокальчик виски на ночь. Кто этим не грешит?» «Я рад, что вы так заботитесь о нем», — улыбнулся доктор. «А я вспомнила, где видела вас раньше», — поёрзав на кресле, заметила я. «На вечеринке у Красавиных. Вы тот самый Павел Владимирович, который обследовал мою подругу Катю Морозову, лучший друг Вадима». «Обследовал, громко сказано. Так, дал пару советов», — кивнул он. «Но вы правы, это я». «Вадим очень тепло отзывается о вас, а значит, мой жених в хороших руках». «Несомненно». «Когда я смогу повидать его?» Громов посмотрел на часы. «Как только он проснется, и мы еще раз его осмотрим. Сейчас он под препаратами, думаю, у вас есть время съездить домой, пообедать, переодеться, а заодно и собрать вещи для больного. Стандартный набор, щетка, одежда, тапочки, сменное белье и все такое. Полный перечень предоставит медсестра в приемном». «Хорошо». Я встала и протянула ему руку. «Спасибо вам еще раз». «Не за что», — пожал он ее. Я вышла из кабинета и замерла у стены. Сердце билось отчаянно и громко. Тысячи мурашек то поднимались, царапая к лицу, то опускались ниже, впиваясь ледяными колючками в живот и спину. Алекс ничего не помнит, и у него нет близких, на кого можно положиться. Бедный. Думаю, он заслужил, чтобы я хорошенечко о нем позаботилась. А еще он сам виноват. Это мой шанс. На ватных ногах я подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. На моих губах заиграла сатанинская улыбка. Это мой шанс.